Глава 17. Рабочий Самсонов. Не будем описывать, как фон Шпинна с владельцем детских радостей расспрашивали рабочих, которые не понимали, о чем идет речь, так как для них дика была даже мысль о каких-то дополнительных, сверх того, что нужно сделать, работах. Но, тем не менее, кое-что прояснилось, и начальник сыскной был этому несказанно рад. Один из рабочих, фамилия которого Самсонов, он оказался русским, сказал, что Протасов обращался к нему со странной просьбой. Начальник сыскной сразу понял, почему Протасов выбрал именно Самсонова. «А и с какой же просьбой обращался к вам господин Протасов?» — спросил рабочего фон Шпинна по-русски. «Вы знаете...» — Самсонов не успел договорить. Полковник перебил его. «Знаю. Давайте не будем тратить рабочее время. Итак, что это была за просьба? Но вначале, скажите мне, он обратился к вам здесь или где-то в другом месте?» «Нет, не здесь», — отрицательно мотнул головой Самсонов. «Он подошел ко мне, когда я вечером возвращался домой». «Понятно», — кивнул фон Шпинны и, повернувшись к Краузе, извинился, что приходится в его присутствии говорить на русском языке. Краузе, понимающе улыбнулся и поднял руки, как бы говоря, «если надо, то надо». Фон Шпинна снова вернулся к Самсонову. «Итак, что же это была за необычная просьба?» «Он просил меня усовершенствовать игрушку». «Вы смогли бы это сделать?» «Нет, — решительно сказал Самсонов, — я бы не смог это сделать. Но Протасов и не просил, чтобы это сделал я. Он просил найти ему такого человека, который сможет. Наверное, ему казалось, что мне так проще...» «Он был прав?» «Ну, я, конечно, мог бы обратиться с подобной просьбой к мастерам, но, думаю, у меня, скорее всего, ничего бы не получилось». «Почему? Ведь, я так понимаю, Протасов сулил немалые деньги». «Вы верно сказали. Сулил, но...» «Ваши мастера так щепетильны?» «Нет. Просто на предприятии работает система внимательного отношения друг к другу. Это система внимательного отношения друг к другу?» Фон Шпинна нахмурился. Он не понимал, что это такое. «Да», — кивнул, бросая косые взгляды на Краузе Самсонов. Хозяин тоже кивнул, но, скорее всего, машинально, потому как не понимал, о чем идет речь. «Интересно узнать, что это за система?» — спросил полковник. «Все достаточно просто. Мы должны доносить начальству о том, что делается в мастерских». «Ах, вот какая система! Название красивое. Я бы даже сказал гуманное, но в результате ничего нового. Простое наушничество». «Да», — согласился Самсонов. «Значит, вы ему отказали?» «Да, но не сразу». «А почему не сразу?» «Мне захотелось узнать, какие изменения интересуют его, ну, что он хочет усовершенствовать». «А, любопытство или вы преследовали другие цели?» «Любопытство». Начальник сыскной сделал предупредительный жест и, обратившись к Краузе, в двух словах объяснил ему, о чем разговор. Хозяин кивнул и улыбнулся, ведь гость из России уважительно отозвался о системе внимательного отношения друг к другу. «Итак, а чего же хотел Протасов?» Фон Шпинна вернулся к прерванному разговору. «Чтобы игрушка сильнее обнимала». «Я вас правильно понял. Господин Протасов хотел, чтобы игрушка, в нашем случае механическая обезьяна, сильнее обнимала?» Фома Фомич проговорил это по-немецки. «Да», — также по-немецки ответил Самсонов. «Но вы ему отказали». «Конечно, ведь я и не мог этого сделать». «Это правда?» — спросил Самсонова Краузе. «Правда». Начальник сыскной продолжал задавать вопросы рабочим. «Вы интересовались у мастеров, ну, из любопытства, можно ли это сделать?» «Да». «И что они вам ответили?» «Сказали, можно. Правда, у них возник вопрос, зачем? Ведь игрушка, предназначенная для детей, будет тогда представлять опасность». «Вы задавали этот вопрос Протасову?» «Ну, конечно, но он почему-то мне на него не ответил. Но вы можете сами у него спросить». «Боюсь, это сделать невозможно», — снова переходя на русский, сказал начальник сыскной. «Почему?» — тоже по-русски спросил Самсонов. «Господин Протасов мертв. И задушила его как раз та самая обезьяна». Слова фон Шпинна произвели на Самсонова такое впечатление, что он чуть было не свалился со стула. «Значит, кто-то ему помог?» «Может быть, да. А может и нет». Вот с такими новостями вернулся в Татаяр Фома Фомич. Было непонятно, зачем понадобилось Протасову улучшать игрушку, но на этот вопрос теперь никто не мог ответить. Начальник сыскной поделился соображениями с Кочкиным. Тот, подумав, сказал: «А почему вы говорите, не у кого спросить?» «Ну, потому что...» — фон Шпинн, глядя на чиновника особых поручений, осекся. «А что? Разве есть у кого?» «Я здесь, пока вы там катались по Европам, узнал...» «Что?» «Что узнал?» «Протасов был в Берлине во время покупки этой обезьяны не один». «Да? И кто же с ним ездил? Я надеюсь, не любовница? Берлин — это располагающий город». «Располагающий к чему?» «К разного рода увеселениям, а самому это, знает каждый, веселиться скучно. Так с кем он туда ездил?» «Должен вас разочаровать. Это была не женщина, а мужчина. Некто Новоароновский Евна Абрамович». «Кто это?» «Один из приказчиков Протасова». «Что-то не могу взять в толк. Зачем понадобилось брать с собой приказчика?» «Но Вороновский знает много языков». «Так он его таскал по Европе в качестве своего личного толмача. Это довольно предусмотрительно. Однако я не припомню, чтобы немцы в Берлине говорили мне, что с Протасовым еще кто-то приходил», — заметил начальник сыскной. «Неудивительно. Они восприняли Новоароновского как переводчика, вот и не придали ему значения, и, как следствие, не упомянули о нем». «Не, похоже, ты прав. Зачем говорить о каком-то переводчике? Зато для нас он будет хорошим свидетелем. Без его участия едва ли обезьяна могла быть усовершенствована. Если Самсонов отказал Протасову, а игрушку, тем не менее, изменили, значит, фабрикант договорился с кем-то другим. Без переводчика это было бы невозможно. Следовательно, нам нужно поговорить с Евна Абрамовичем».